Глава 14. Оксана. Не замечаю, как мы заезжаем во двор, и машина останавливается. Я словно выпадаю из реальности. Становится пусто внутри. Мне все равно, что происходит вокруг. Прокручиваю в голове все свои действия в этот вечер и чувствую себя ненормальной. Зачем я так себя веду? Что творится в моей больной голове? Назар открывает дверь с моей стороны, подает руку и помогает выйти. Не сопротивляюсь. Покорно иду за ним, ни о чем не думая. Мы проходим в дом и зачем-то идем в кухню. Он сажает меня за стойку, снимает запонки, и они со звоном летят в пустую вазу. Назар закатывает рукава, а я просто за ним наблюдаю, кутаясь в его пиджак. Мы в доме, но мне все равно холодно. Кажется, истерика вытянула из меня все силы. Наверное, сейчас я идеальная нижняя. Не хочу ничего решать. Пусть это сделает кто-то за меня. Я чистый лист. Лепите из меня что хотите. Главное, не причиняйте душевной боли. Я больше не выдержу. Он ставит чайник и достает с полок какие-то баночки. А я смотрю на его сильные руки с выступающими венами. Ни о чем не думаю, просто наблюдаю. Прости. Сама не понимаю, зачем это говорю, наверное, потому что давит тишина. За что ты просишь прощения? Спокойно спрашивает он и засыпает фарфоровый чайник травы. За слезы, за истерику, за неоправданные надежды. Отвечаю, продолжая рассматривать его руки. В такие не страшно отдаться. Слезы — это естественная реакция, обусловленная неспособностью справиться с повышенной чувствительностью, эмоцией. Когда человек плачет от эмоций, причиной которых является страдание из-за неприемлемой ситуации, он позволяет управлять собой, усиливая тем самым свои страхи и чувство вины. А все это от неприятия ситуации, от блока в голове, который не дает отпустить ее. Слезы опустошают. Истерика – это механизм выплеснуть энергию. Ты могла еще долго притворяться, что все хорошо, и хранить внутри себя обиды и боль. Сегодня ты столкнулась со своим страхом и внутренней болью лицом к лицу. Это было жестоко с моей стороны, прости. Но это было необходимо, чтобы заставить тебя выплеснуть негативную энергию и опустошиться навсегда, чтобы заполнить душу чем-то другим. Спокойно поясняет он, раскладывая все по полочкам. И не поспоришь. Я абсолютно пуста. Во мне нет злобы и обиды на Глеба. Во мне нет горечи и сожалений. Но и одновременно во мне нет и ничего хорошего, жизнеутверждающего. Я пуста. Проводишь на мне эксперименты? Нет, пытаюсь нам помочь закрыть гештальт. Нам? Удивленно приподнимаю брови. А он просто кивает и наливает нам в чашки чай, над которым долго колдовал, добавляя травы и мед. Я пытаюсь все прожить вместе с тобой. Возможно, я совершаю ошибки, но... Он замолкает и садится напротив меня, всматриваясь в глаза. Зачем тебе это нужно? Обхватываю чашку с чаем, грея об нее холодные ладони. Потому что ты стала мне дорога как женщина, как человек. И я искренне хочу помочь тебе справиться с твоей болью. Наверное, я виноват в том, что не забрал тебя раньше и не сделал своей. Ты умеешь преданно любить и отдавать себя до конца. Это самое ценное качество в женщине. Его голос становится опять теплым, бархатным, успокаивающим. Он греет меня лучше травяного чая. Мне хочется заснуть под него. Ты не злишься и не хочешь меня наказать? Я злюсь. И очень хочу тебя наказать. Совершенно спокойно отвечает Назар, и я поражаюсь его выдержке. Но это мои эмоции. Ты здесь ни при чем. Я не буду вымещать на тебе свои разочарования. А ты разочарован во мне? Не в тебе, а в своих амбициях. Все мы разочарованы. Какое-то время молча пьем чай, каждый думая о своем. «Чего ты хочешь?» — спрашивает Назар. «Спать». Не сейчас, а в общем. Как ты видишь свое завтра, послезавтра? Я хочу домой, к сыну. Хочу уехать с Димкой куда-то очень далеко, на острова, и отдохнуть от этого города. Сбежать от себя, прошлого, настоящего и, возможно, от будущего. И это правда, я так хочу. Я устала. Слишком много эмоций. Я могу вас сопроводить? Назар впервые не приказывает, не настаивает, а спрашивает. А я отрицательно качаю головой. Не хочу никого рядом, кроме сына. Я могу купить вам путевки. Нет. Допиваю вкусный чай и просто вожу пальцем по кромке бокала. Прости, я так хочу. Ты не должна извиняться. Ты не принадлежишь мне как нижняя. Я не надевал на тебя ошейник и не проводил ритуал принадлежности. И как женщина ты тоже не моя. Я просто знакомил тебя с темой. Поэтому я ничего не решаю, могу только предложить. Я уважаю твое желание. Отвезти тебя домой сейчас? Нет, завтра утром. Сил сегодня нет. Он кивает, встает из-за стола и неожиданно поднимает меня на руки, как ребенка. И несет наверх в мою спальню, ставит на ноги и снимает с меня свой пиджак. «Я раздену тебя?» — спрашивает, и я киваю. Мне так хорошо в его руках, и я им отдаюсь. Глубоко вдыхаю его запах и плыву на волнах, закрывая глаза. Назар медленно расстегивает замок на моем платье и также не спеша спускает его с плеч. Дергает, и ткань скользит к моим ногам. Назар наклоняется и целует меня в плечо так аккуратно, словно я фарфоровая. Ведет носом по моей шее. Глубоко вдыхает и расстегивает бюстгальтер. Срывает его с меня и швыряет в кресло. Зарывается в волосы, сжимает, дергает, причиняя легкую боль, а потом опять ласкает шею, всасывая кожу. Разворачивает меня к себе, садится передо мной на корточки и целует живот. Поддевает резинку трусиков и стягивает их вниз. Не узнаю его, такого осторожного и нежного. Он еще раз целует меня в живот, и мое тело оживает, отзываясь приливом жара и мурашек. Но Назар поднимается на ноги и расправляет кровать. «Ложись». В голосе проскальзывает приказ, и я ложусь. Он укрывает меня одеялом, наклоняется, нависая надо мной, и долго смотрит в глаза. Не выдерживаю его глубокого, пронзительного взгляда, будто он заглядывает в душу, и зажмуриваюсь. Чувствую его горячее дыхание на лице и расслабляюсь. Мне спокойно, когда он рядом. «Когда вернешься с отдыха, мне тебя встретить?» Вдруг тихо спрашивает он. Вопрос гораздо глубже, чем просто забота. «Я еще не знаю. Честно отвечаю. Мне нужно подумать наедине с собой». «Хорошо. Я всегда для тебя открыт. Только позвони, и я всегда буду рядом. Если ты захочешь, конечно». «Я еще не уезжаю, а он уже прощается». Чувствую, как он целует меня, слегка прикасаясь губами, и уходит. На следующее утро мы, как всегда, завтракаем вместе, беседуя ни о чем. О дождливой погоде, о собаке, о вкусной выпечке и прочей ерунде. А потом он просто отвез меня домой. Он уже вчера попрощался со мной и сегодня не собирался поднимать эту тему. И так действительно легче. Словно мы и не прощаемся вовсе. Я опять смотрю на его руки, которые уверенно ведут машину, и думаю, что руки — это самая сексуальная часть тела мужчины, особенно если они сильные, с выступающими венами. Когда его машина останавливается возле моего дома, мне почему-то отчаянно хочется ластиться об эти руки, как кошки, выпрашивая внимание. Но я сдерживаюсь. Мне действительно нужно разобраться в себе, понять, чего я хочу. Я благодарна Назару за то, что у меня пропало ненормальное, ужасающее желание убивать и умереть самой. Я хочу жить. Только вот как я хочу жить, не решила. Он открывает мне дверь и помогает выйти из машины. Где-то внутри зарождается сожаление о том, что я больше не проснусь в его доме, и мы больше не позавтракаем на террасе. Никто больше не решит за меня, что мне есть и что делать. Никто не даст ощущения покоя, надежности и защищенности. Я должна все решать сама. На прощание он просто целует мне руку, а мне хочется сделать то же самое. Целовать его щедрые, дающие руки. Но Назар быстро уезжает, оставляя меня у ворот дома.